Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Доброе утро, друзья мои. Странное, но благородное путешествие мы отправили с лордом Рафтоном. Мы поехали освобождать леди Джейн, которую ее преступный муж выкрал силой. И вот мы сидим в кустах, держим шепотом военный совет, и вдруг из дома вышел высокий белокурый человек, не дать не взять, правофланговой гренадерской роты. Когда он повернул к нам смуглое голубоглазое лицо, я узнал лорда Декра. Широким шагом он прошел по дорожке прямо к тому месту, где мы прятались. «Выходите, Нед!» — крикнул он. «Не то ли сник чего доброго всадит в вас порцию свинца? Выходите, приятель, нечего сидеть в кустах». Нельзя сказать, чтобы вид у нас был очень геройский. Мой бедный друг встал, весь красный от смущения. Я тоже вскочил на ноги и поклонился как можно учтивее. «А, и этот француз тоже здесь», — сказал он, не отвечая на мой поклон. «Мы уже с ним столкнулись недавно. Что ж касается вас, Нед, я знал, что вы примчитесь по горячим следам, и сам искал вас. Я видел, как вы прошли через парк и засели в кустах. Входите в дом, приятель, и сыграем в открытую». Ну что ж, он был хозяином положения, этот рослый красавец, который непринужденно стоял у дверей дома, пока мы выбирались из своего убежища. Лорд Рафтон не сказал ни слова, но по его потемневшему лицу и мрачному взгляду я видел, что вот-вот грянет буря. Лорд Декр первый вошел в дом, мы последовали за ним. Он сам ввел нас в гостиную, отделанную дубовыми панелями, и плотно затворил дверь. Потом окинул меня наглым взглядом. «Послушайте, Нед, — сказал он, — до сих пор англичане сами улаживали свои семейные дела. Какое отношение имеет этот чужеземец к вашей сестре и моей жене?» «Сэр, — сказал я, — да будет мне позволено заметить, что речь здесь идет не только о жене или сестре. Я друг леди Джейн и имею неотъемлемое право, как всякий благородный человек, защитить женщину от жестокого обращения. Слова бессильны выразить то, что я о вас думаю, поэтому вот, извольте». В руке у меня была перчатка, и я хлестнул его по лицу. Он отшатнулся со зловещей усмешкой, взгляд его был тверд, как камень. «Значит, Нед, вы привезли с собой наемника, — сказал он. — Могли бы, по крайней мере, сами драться, если уж без драки не обойтись». «Я буду драться, — сказал лорд Рафтон, — и немедленно, не сходя с места. Ну нет, сперва я уложу этого французского нахала, — сказал лорд Декр. Он подошел к столику, стоявшему у стены, и открыл ящик с медной отделкой. «Клянусь, — сказал он, — один из нас выйдет отсюда ногами вперед. Я не хотел ссориться с вами, Нед, разрази меня гром, но я пристрелю вашего прихвостня, это так же верно, как то, что я Джордж Декр. Сэр, выбирайте себе пистолет, стреляться будем через стол. Оба заряжены. Цельтесь хорошенько и постарайтесь меня убить, потому что если вы промахнетесь, клянусь, ваша песенка спета». Напрасно лорд Рафтон пытался обратить его ярость на себя. Я твердо помнил два обстоятельства. Первое, что леди Джейн больше всего на свете боялась дуэли между своим мужем и братом. И второе, что если мне удастся убить этого рослого милорда, все устроится как нельзя лучше и навсегда. Лорд Рафтон хочет от него избавиться. И леди Джейн тоже. Поэтому я, Этьен Жерар, как друг, уплачу им долг благодарности, освободив от этой обузы. Да иного выбора у меня и не было, так как лорд Декр жаждал всадить в меня пулю, и я со своей стороны желал оказать ему ту же услугу. Напрасно лорд Рафтон спорил и ругался. Остановить дальнейший ход событий не было никакой возможности. «Ну, если вы непременно хотите драться не со мной, а с моим гостем, пусть дуэль состоится завтра утром в присутствии двух свидетелей», — воскликнул он наконец. «А стреляться через стол, ведь это же просто убийство.